Глава вторая. «Что это?» Ольга первый раз за полчаса вынырнула из оцепенения. Она заметила изменения на периметре базы раньше, чем заработало оповещение. Если бы ее ум действовал логически, взгляда на экран было бы довольно, чтобы получить ответ самой. «Транспортный корабль», — ответил Игорь. «Мы будем использовать для поисков транспортный корабль?» Этот вопрос был из той же области, что первый. «Ты нормально себя чувствуешь?» — спросил он. «Ты ведешь себя странно. Это помутнение рассудка от переживаний. Это последствия общения с Тиамитом, я думаю. Я уверена, что корабль наш. Он наш. Ничего другого я не знаю», — заметила Ольга. «Мы не узнаем, пока кто-нибудь не выйдет наружу», — рассуждал Игорь. «Это старенькая база. Тут нет оборудования, которое запрашивает карту полета или цель визита. Заходи, кто хочешь. Эл правильно выбрала. Никто не определит, что мы тут были». «А где мы вообще?» — спросила Ольга. «Это мы узнаем у тех, кто сюда прилетел». Масса корабля была велика для причала в базы. На пирс влетел легкий катер, пилот выпрыгнул из кабины и сделал жест. «Это Димка», — заключил Игорь, — его манера. «У нас нет снаряжения, чтобы выйти наружу», — сказала она. «У него контейнер. Он направил его от пирса к выходному рукаву. Идем, там переоденемся». Дмитрий приветливо махнул, ничего не произнес, жестом указал им на катер. Спустя минуту они высадились на борту корабля. Дмитрий тут же снял шлем и произнес. «Связью не пользоваться, Эл просила. Только в личном контакте. Вот такая вот секретность», — с серьезным лицом сказал он. «А где она сама?» «Ее ведь нет», — спросила Ольга. «У нее что-то с ощущениями», — пояснил Игорь, показывая глазами на Олю. Дмитрий кивнул. «У меня странное поведение?» — спросила Ольга с удивлением. «Слегка», — ответил Дмитрий. «Ты напугана, как обычно». «Почему как обычно?» — без обиды спросила она. «Ну, ты любишь пугаться. Твой ум неплодотворно работает без испуга. Это просто способ себя подхлестнуть», — Дмитрий хитро улыбнулся. «Я азартен. Игорь любит гармоничное равновесие всего. Но Алику нужна сложная задачка. А Эл — кризис. Каждому свое». Дмитрий засмеялся. От его смеха Ольга почувствовала себя уверенней. Димка был спокоен. Значит, повод для тревоги не такой внушительный. В знак согласия Игорь хлопнул друга по плечу. «Эл на борту нет», — заключил он. «Как догадался?» «Это с Олиных слов. Она сказала, что корабль наш, он наш, и Эл здесь нет. Значит, нет. Я склонен ей верить. А кто есть?» «Я, Алик, Ника, Лондер, еще четверо землян», — стал перечислять Дмитрий. Эл запретила им говорить, для чего они тут. Молчат. Ника отказалась подслушивать их мысли. «Прогресс», — заключила Ольга. «Хорошо, что мы не ищем курка впятером». «Почему корабль транспортный?» — спросил Игорь. «Это транзит», — ответила ему Ольга. Дмитрий поглядел на нее с улыбкой. «И давно она так?» — спросил он у Игоря. «Недавно», — неопределенно ответил тот. «Пошли отдыхать. Ждать будем тут». «Где здесь медкорпус? Для тебя там груз». «А, хорошо, я посмотрю». «Не начинайте никакую работу. Лучше всем выспаться», — посоветовал Дмитрий. «У нас даже навигатора толкового нет. Эл выпотрошил корабль так, что мы не могли ни с кем связаться. Расскажу, что знаю. Земля о пропаже рейса ничего не знает, а отчеты приходят вовремя. Официально Рассел никуда еще не пропадал. Он передал Эл какие-то документы через Бишу. И что-то на словах Эл убеждена, что о риске Рассел отлично знал. Зачем он поперся в буферную зону, знает только он. Но, может быть, теперь знает Эл». «Эл убеждена, что Рассел уже исчез или исчезнет?» — заключила Ольга. «Знакомое чувство», — с иронией в голосе сказал Игорь. «Хм», — отозвалась она. Дмитрий проводил их до жилых помещений. Оля отправилась в свою вотчину сразу после короткой экскурсии. В операционном зале был Лондер. Старый космобиолог чертил что-то на белом листе. «Привет. Ты умеешь писать?» — удивилась она. Лондер в ответ вопросительно поднял брови. «Здравствуй, твое оборудование там». «Я вывез его с острова по просьбе Эл», — отозвался Лондер. «Оно мне понадобится?» — удивилась Ольга. Еще она удивилась тому, что ее состояние отличается от того, что было до прихода на корабль. На базе она погрузилась в состояние какой-то необычной замкнутости, несвойственной случаю, отстраненностью, похожей на медитацию. Ее существо жило параллельно с обычной Ольгой, которая была всем знакома. Из того состояния появились ответы. Они возникали в уме до того, как звучал какой-нибудь вопрос. Поэтому ее поведение показалось Дмитрию странным, и Игорю тоже. Сейчас она поняла, что если заняться оборудованием, это будет значить убить этот тонкий канал. Она села к столу и постаралась успокоиться, но мысли уже роились и мешали ей. Хождение по кораблю возбудило тело, дыхание стало неровным. Прошло полчаса, удивительное двойственное ощущение больше не возвратилось. Она вздохнула, обернулась к Лондеру. «А что сказала Эл?» – спросила она. «Чтобы я забрал у тебя все ее биологические модели. Сколько ты найдешь?» Оля посмотрела на него, не стала допытываться. «Корабль транзитный, а груз поставили тут», – сказала она. «Чтобы добыть данные, мне необходимо распаковать его». «Не тревожься, я уже их сам забрал. Я вывозил это с острова». «А у кого они теперь?» «Частично у меня, частично у Эл», — ответил Лондер. Ольга нахмурилась. «Опять она что-то скрывает? Так ведь нельзя же, мы же друзья!» Ольге не вышло высказаться. В дверях появилась Ника, следом невысокая молодая девушка. «Привет!» — поздоровалась Ника. «Как дела? Мне нужно кое-что показать Лене». «А, вы же не знаете, это Лена Бересова. Лондера ты знаешь, Ольга доктор». Ольга кивнула новичку. Девушка смотрелась неуверенной, смущенной, совсем неопытной. «Она не верит, что в моей крови есть метахлорид», задорно сообщила Ника. «Хочу ее убедить». «Ника, в твоей крови нет никакого метахлорида», укоризненно возразила Ольга. «Не верь ей, Лена. Она может устроить наваждение, и ты будешь думать, что видишь то, что она захочет». Ольга посмотрела на Лену внимательно. «Могу я знать вашу специализацию?» спросила Ольга у Лены. «Навигатор», потупив глаза, ответила девушка. «Ух! У нас уже есть двое, даже трое навигаторов. А мне намекнули, что Эл запретила расспросы. Однако, чем дальше, тем интереснее наше положение». «Я могу сказать это только капитану», продолжая смущаться, сказала девушка. «А у нас и капитанов двое», добавила Ольга. «А кто еще?» Совсем усмутилась Лена. «Да, команда у нас действительно именитая», решил смягчить Ольгин напор Лондер. «Капитаном является Алик. Знаете Алика?» Лена кивнула. «Эл не сказала, что он является капитаном рейса», — сказала девушка. «Он капитан класса Д, дипломатический корпус, точнее», — пояснил Лондер. «А Эл просто капитан разведки космофлота, но заодно командор Галактиса в классе военной разведки. Тут не разберешь, кто из них важнее будет. Я был бы рад, если бы нами все-таки командовал Алик. С ним проблем будет поменьше». Лондер высказывал свое мнение. «Почему?» — удивилась Лена. «А с Эл непременно будет катастрофа, у нее нюх на такие дела. Вы же с ней так и познакомились?» «Да, вы знаете?» «Я угадал», — засмеялся Лондер добродушно. «Это какая же сила потянула вас в наши ряды?» — вздохнула Ольга. «Лондер же не шутит, хоть и улыбается». Лена не ответила. «А сколько вам лет?» — спросила Ольга. «Это важно?» — с досадой переспросила девушка. Ольга пожала плечами. Она поняла, что ведет себя резко, но не смогла справиться с раздражением. Коль придется работать вместе, то раздражение лучше не демонстрировать. Но в Ольгу словно демон начал вселяться. Ей так хотелось знать, что слишком молодой навигатор будет делать в этом сложном рейсе. И она решила побродить по коридорам. Может быть, поболтать с Аликом? Он обычно действовал на нее успокаивающе, и он мог знать какие-нибудь тонкости. «Я пройдусь», делая прощальный кивок, сказала Ольга, и она ушла. «Так как у нас с метахлоридом?» Хитро посмотрел Лондер на Нику. «Ты же мне тоже не веришь», — ответила она. «Но покажи, честное слово, интересно». Ника стала готовить свой фокус. Пока она возилась с приборами, Лондер наблюдал за Леной. «Ты знаешь, как сделать пробу?» — спросила Лена, наблюдая уверенные движения Ники и ее усердное пыхтение. Для подростка лет 14 Ника была шустрой, слишком уверенной в том, что делает. Она с легкостью предсказывала поступки других. Лене было еще неизвестно, что Ника обладает телепатией. «Да, меня Лондер этому научил», — ответила она. «Она похожа на Эл», — пояснил биолог. «Я учил Эл анализировать структуру своего тела. Нике такой навык тоже полезен». «Это сложно», — протянула Лена неуверенно. «На определенном этапе да. Необходимость важнее трудности». «Вы девушка смелая. Эл вас позвала или сами напросились?»